Часть четвертая. Киллер. Солнце пекло немилосердно, и хлипкая тень от вышки, в которой укрылся майор Халецкий, не приносила ни малейшего облегчения. Понятное дело, что наблюдателю приходится еще хуже. Прошлый выброс сорвал крышу. Хорошо, что саму вышку не снес. Теперь парень медленно поджаривался в обнимку со своим пулеметом. Принимал настриженную макушку, прикрытую камуфлированной кепкой, тяготы и лишения воинской службы. Хотя до желанной прохлады рукой подать, вот оно, спустись по лестнице. Отопри сваренную из толстой стали дверь в кирпичной стене и... Пожалуйста тебе, вечная осень, даже дождик накрапывает. Словно приглашает, дразнит, но не желает охладиться, товарищ майор. Халицкий тряхнул головой, отгоняя странные мысли, и поспешил перейти на другую сторону здания по мосткам, тянущимся вдоль стен всего блокпоста, на уровне второго этажа. Хрен с ней, с тенью, говорят, что оно всегда так начинается. Стоит человек, мысли дурные в голове гоняет, а потом спускается и идет себе неторопливо в зону, на ужин контролеру. И хочешь — зови его, хочешь — по ногам стреляй, бестолку. На руках поползет на зов, не обращая ни малейшего внимания на перебитые колени. Видели, знаем. Так что ну его эти мысли, и тень, и зону вместе с этой осенью. Теперь туда ни ногой. Прошлый раз вообще еле отвертелся. Чуть под трибунал не загремел. Хорошо, что вовремя сообразил организовать зачистку базы оборзевших сталкеров на ферме за железнодорожной насыпью. Потому обошлось. И звездочки, и должность оставили. Хотя повышение ближайшие года два можно и не мечтать. Ну и ладно. Вообще-то он и на понижение готов, лишь бы податься подальше от зоны. Но дураков нет, и сюда особо никто не рвется. Потому и майора оставили, и должность, будь она проклята. Но сейчас, даже если и уволится к чертям собачьим, не дожидаясь пенсии, особо никуда не дернешься. Никто тебе не рад на большой земле. Потому изволь стоять здесь и жариться, словно отбивная на раскаленной противне. На другой стороне было вообще тоскливо. Светило лупило с высоты, нагло пытаясь залезть лучами за оправу темных очков. Уйти бы внутрь здания, под тарахтящий словно корт древний кондиционер, но нельзя. Без начальственного глаза срочники тут же прячутся кто куда, и тогда точно случится какая-нибудь пакость. Зона и закон подлости почти синонимы, это каждому известно. Халицкий посмотрел на часы. До конца смены еще четверть суток. И какого хрена на них смотреть? И так ясно, что еще маячить здесь и маячить, как медному котелку. Но свойство такое есть у человека — ждать чуда, даже тогда, когда его не может быть в принципе. Налюбовавшись на новенький брекет, цену медузы, изъятой месяц назад у задержанного сталкера, майор поднял глаза и не поверил им. По дороге со стороны дитяток шел человек. Спокойно так шел, как на прогулке. Судя по одежде, типичный сталкер, собравшийся по хабаре. Причем не бедный, камуфлаж с нуля, броник облегченный из последних, который, по слухам, чуть ли не калаш в упор держит, вихрь без магазина под мышкой, сильно смахивающий в разряженном состоянии на большой пистолет, сумка объемистая на плече, подумать только, прям олигарх пожаловал. Не иначе из Павловской психбольницы сбежал по пути где-то снаряга, разжившись. «Слышь, овечка, маму твою за нижнюю конечность, жопу в горсти к воротам, гости у нас!» «Есть горсть, товарищ майор!» Сержант-овечка расторопный малый мухой скатился с соседнего наблюдательного пункта и чесанул, куда сказали, на бегу, передергивая затвор автомата. Это по тем, кто из зоны лезет, положено стрелять без предупреждения. В принципе, тех, кто в зону намылился, тоже положено, но лишь в случае попытки незаконного проникновения. Этот же вроде почти законно прется, вон ворота стучит. С ума сойти! Второй дебил за месяц. Жара, что ли, на них влияет? Ладно бы суммы нормальные предлагали, а то смех один. Сейчас ему овечка объяснит популярно, почему дембеля не стоит отвлекать от несения караульной службы. Надо было предупредить, что как в прошлый раз сходу прикладом в морду не суну, а то вдруг подсадной клиент от проверяющих, потом не оберешься. Хотя всегда можно было отбрехаться, с оружием шел, неважно, что разряженное. Кстати, под таким соусом, может, обуть клиента? Вихрь, броник, камуфла, бабло наверняка имеется. И выбросить на той стороне, где дождик, слепым собачкам на обед. Халецкий лениво смотрел, как сержант приказывает пришлому лоху положить автомат на землю, снять броник и лечь лицом вниз. Лох, похоже, порядком струхнул, увидев ствол, направленный на него через сетку, и не сопротивлялся. Автомат бросил, правда, с броникой и сумкой беда вышла. Запутался в лямках с перепугу. Оно и застряло ни туда, ни сюда. Сталкер хренов. Понятное дело, что сержанту надоело смотреть, как это тело копается в ремешках, ну, он и решил придать ему ускорение. Откинув засов, приоткрыл створку сетчатых ворот, занес ногу для смачного удара в колокола пришельца. И упал навзничь. Халецкий аж вздрогнул от неожиданности. Ему показалось, что за мгновение до приземления овечка из броника, закрывавшего грудь и голову, незадачливого лоха, метнулась рука и коснулась точки чуть не ниже уха сержанта. А потом броник упал на землю, но лоха в нем уже не было. Только смазанная тень метнулась, просочилась в щель между створками и исчезла. В мгновение майор смотрел на валяющийся в пыли автомат, на вырученный броник и выглядывающий из-под него зеленый краешек сумки. Нагретые солнцем мозги не могли осознать очевидный нонсенс. На территории блокпоста безоружный нарушитель, пытающийся прорваться через полтора десятка вооруженных солдат. Но сдавленный хрип, раздавшийся внизу, вывел его из ступора. «Тревога!» — заорал он, хлопая ладонью по ближайшей тревожной кнопке. Трудно завыла сирена над головой. Халецкий знал, сейчас все бойцы его подразделения уже бегут по своим позициям, на ходу досылая патроны в патронник. Черт, по своим позициям, они будут уверены, что опасность идет с зоны, но никак не с тыла. Майор отпрыгнул на середину мостка и прижался к стене, одновременно выдергивая из кобуры свой Форт-12. Он уже успел сообразить, что на блокпост проник не простой нарушитель, а какой-то хрен со спецподготовкой. Что ж, посмотрим, как этот спец умеет преодолевать 3 метра от ближайшего угла здания до среза ствола форта. Даже если попытается только руку с оружием высунуть и прострелять пространство, майор по-любому, словно в тире, сумеет ту руку отстрелить. Как и гранату пинком вниз сбросить, благо перила не сплошные, а сваренные из столб. С другой стороны здания, с вышки, перекрывая вой сирены, ударила очередь. Потом еще одна, еще, еще. Судя по тому же, противник был один, пулеметчик Мазов. Оно и понятно, выдернул пулемет из гнезда и сейчас хреначит солнце. Никто ж не думал, что придется когда-нибудь палить внутрь двора. И поди попади в такого положения в движущую цель из древнего ПКМ. Блин, поставят на блокпост всяко стоит. Сколько уже заявок на печенек отправил, все без толку. И вот дождались. Пулемет замолчал, но подключать сирену никто не собирался. Плохо, очень плохо. Значит, пулеметчику звездец. И спускаться нельзя, кто знает, что там внизу. А так, глядишь, чертов спец не заметит, маски широкие. Снизу не видно, есть кто на них или нет. Сирена наконец, заткнулась. На уши, словно вата, опустилась глухая тишина. Оно и понятно, когда у тебя только что практически над макушкой стоял вой под сотню децибелов, потом слышишь только стук куровьев в черепе, за которым Халецкий, естественно, не услышал звона тоненькой цепочки по стальным листкам мостка. Лишь мелькнувшую руку успел заметить, даже выстрелил по ней. Пуля выбила из стены треть кирпича. А Халецкий слишком поздно заметил, что вокруг его сапог обвелась серебристая нить, конец которой скрывался за углом здания. Потом был сильный рывок. Лейтенант охнул, и пистолет вылетел его из руки. А сам он увидел, как перила мостка стремительно приближаются к его переносице. Он даже успел крикнуть своим солдатам, которые, наверное, были внизу и, конечно, не видели, что с ним происходит. «Стреляйте! Он здесь, на мост!» Человеку свойственно ждать чуда даже тогда, когда его уже не может быть в принципе. Виктор, не спеша, вернулся, надел бронежилет, забросил на плечо сумку и осмотрел автомат. Убедившись, что оружие в порядке и дорожная пыль не попала в ствол, он вытащил из кармана кургузы магазин, присоединил его к вихрю и передернул затвор, после чего также неторопливо прошел через площадку между кирпичными строениями блокпоста, на которой лежал лицом вниз единственный солдат, успевший выбежать из помещения и чудом не попавший под пулеметный огонь соколиного глаза слышки. Интересно, они хоть какую-нибудь стрелковую подготовку проходят или у них учение? Как день рождения только раз в году, остальные солдаты остались лежать внутри помещения, так и не поняв, что собственно происходит, и отлично. Когда несколько военнослужащих с автоматами начинают что-то понимать, можно, несмотря на подготовку, ненароком нарваться и на шальную пулю. Обогнув брустверы, сложенные из мешков с песком, Виктор осторожно миновал сложный лабиринт из рогаток с навернутой на них колючей проволокой и окунулся в дождь. Впереди лежала разбитая асфальтовая дорога, по обеим сторонам которой вздымались вековые деревья, словно жуками-древоточцами, изъеденные пулевыми отверстиями. Виктору почему-то вспомнилась легенда о дороге в никуда, участке автострады в Нью-Мексико, на котором вот уже много лет беспричинно и бесследно пропадают люди. Вот он, путь зон, откуда на большую землю возвращается единица. Только для того, чтобы снова уйти и больше не вернуться. «Здравствуй, зона!» — сказал Виктор. Зона молчала. Лишь дождь равнодушно постукивал по козырьку камуфлированной кепки, словно раздумывая, сразу залезть за шиворот незваному гостю липкими холодными пальцами. Или все-таки пусть немного освоится. Виктор двинулся вперед, попутно восстанавливая в памяти и соотнося с местной картой, которую недавно показывал ему генерал. Но, пройдя с полсотни шагов, невольно остановился. За ближайшим кустом лежал человек, практически разорванный напополам пулеметной очередью. Рядом с ним валялся распотрошенный старый рюкзак, которого вываливались размокшая краюха серого хлеба. Виктор подошел ближе. Судя по виду внутренности, вывалившейся из живота, человек был уже мертв не более суток. Но за это время его ноги какой-то зверь успел сожрать почти до половины. Небритый подбородок, седые волосы, старая латанная перелатанная одежда. Но не бомж. Все заплатки наложены аккуратно, а вот рюкзак распорот ножом и полностью выпотрошен. И поскольку рядом нет ни пятен крови, ни второго трупа, получается, что содержимым того рюкзака поживилась охрана блокпоста. Виктор посмотрел назад и нехорошо улыбнулся. Сейчас он сожалел, что потратил столько сил выполняя личную просьбу куратора, без необходимости никого из военных не убивать. Куратор, контролирующий деятельность российских войск на территории Украины, предупреждал, что эта местность сильно влияет на людей, порой превращая их в жуткие поражения зоны. Но если военный не считает для себя зазорным убить старика, а после обобрать и оставить труп на съедение мутантам, то это уже не военный, а именно то самое порождение зоны, по поводу которых майор Виктор Савельев имел совершенно четкие инструкции. Он шел и думал о том, что попал в очень странное место. Полчаса назад из кустов на него выскочила жуткого вида тварь, похожая на пузырь с ножками, глянула глазками на выкате, понюхала воздух вывернутыми ноздрями, заблеяла жалостно и довольно шустро для такой внушительной туши свалила обратно. Патронов Виктор взял с собой немного, да и не любил он стрелять без особой нужды. Поразмыслив, он остановился, расстегнул сумку и достал оттуда черный вакидзаси. Уникальный клинок этого короткого японского меча, больше похожего на длинный нож, был выкован в незапамятные времена, а косирае, ножны, рукоять и все остальные, изготовил современный мастер якудза из знаменитого клана Йосимуне. Немного подумав, Виктор засунул меч за пояс на самурайский манер и пошел дальше. Места вокруг сильно напоминали пейзажи какого-нибудь постапокалиптического романа. Искореженные лысые деревья росли вперемешку с роскошными елями и соснами, словно высосали все соки из несчастных соседей. Вдоль дороги то и дело попадались ржавые машины, вросшие в землю по самые оси. В кабине одного ЗИЛа Виктор разглядел прекрасно сохранившийся человеческий скелет, положивший фаланги пальцев на руль и сосредоточенно глядевший вдаль пустыми глазницами. Он обогнул изрешеченный пулями остов автобуса и подивился еще одному сюрпризу. За автобусом замер облезлый БТР-70 с дыркой в башне вместо положенного ствола КПВТ. Вроде бы старье-старье, но что-то привлекло внимание Виктора. Он подошел к брошенной машине, обошел ее вокруг и только после этого понял, БТР был абсолютно симметричным. Словно кто-то рассек машину вдоль, одну часть выбросил, а вторую, скопировав зеркально, искусно приварил обратно. Даже пятна ржавчины по бокам машины, даже царапины на бортах имели зеркальный аналог с другой стороны машины. Но больше всего Виктора добил бортовой номер, набитый белой краской через трафарет. С одной стороны 811, с другой 118. Заметив движение справа, Виктор оторвался от созерцания бронетранспортера и повернул голову. В метрах в пяти от него бежала собака, волоча за собой по жухлой траве ворох внутренностей, вывалившихся из прогнившего живота. Собака вообще сгнила почти наполовину. Через две рваных дыры в ее боку были видны ребра, едва прикрытые клочьями кожи. Но она бежала, причем довольно резво. Виктор шевельнулся, и жуткая псина тут же остановилась, как вкопанная, повернув в его сторону морду. На месте ее глаз зияли черные провалы, из которых сочился гной наполовину размытый дождем. Собака сосредоточенно понюхала воздух остатками носа, скульнула разочарованно и потрусила дальше. «Ну и местечко», — подумал Виктор. А генерал-то почти не соврал, когда сказал, что это филиал ада на земле. Внезапно в его кармане заверещал небольшой наладонный компьютер, которым его снабдили перед рейдом. Мордатый завсклада пояснил: «Это конфискованная сталкерская хрень со сканирующим приемником широкого диапазона. Модель Z2. Самая последняя. Я тебе ее настроил, чтоб слышать, о чем ублюдки трут между собой на твоих волнах. От себя отрывая. Дорогущий, жуть. Тогда еще Виктор подумал, откуда заведующий вещевого склада знает цену сталкерского наладонника. И почему он отрывает его от себя, словно товар, который собирался выгодно продать. Теперь понятно. Похоже, местные военные вовсю делают в зоне свой маленький бизнес, отбирая у сталкеров или снимая с трупов все более-менее ценное и потом продавая им же, либо сплавляя конфискат на большую землю. Мерзкое дело. Но в то же время любая война во все времена – это бизнес, в котором главным поставщиком товара является смерть. Сквозь треск помех, несущихся из динамика наладонника, прорезался полный отчаяния голос. «Всем, кто меня слышит, мы окружены группой бандитов. Нужна помощь!» Судя по голосу и доносящемуся треску выстрелов, парню приходилось действительно туго. К тому же пропавший в переделку сталкер был не один на волне. Его призыв перебил наглый баритон, специально коверкающий слова на блатной манер. «Тебе по любе недолго осталось, козлина. Верещи, не верещи. Я тебе сейчас жопу порву на фашистские знаки». Парня такой расклад не устраивал, поэтому он заблажил снова силы. «Братки, выручайте, беспредел творится. Бандиты совсем охренели. Блин, да есть тут кто-нибудь рядом? Нам тут кирдык приходит. Мы в ангаре за первым холмом. Сбрасываю координату. Выручайте, братцы». Треск помех возрос, и дальнейшие слова стало уже не разобрать. Но Виктор успел щелкнуть ногтем по кнопке карта, выбрать режим пелинг сигнала. Умная машинка быстро выдала результат. Судя по карте, бой и вправду шел неподалеку, где-то за огромной кучей всякого хлама высотой с пятиэтажку. Что ж, выполнение задания в данном случае начиналось с поиска информации. И всегда самый лучший способ ее раздобыть – это заручиться доверием местного населения. Виктор сунул на ладони в карман и, мягко стартанув с места, побежал к разбитому шоссе. Выстрелы он услышал сразу, как только обогнул гигантскую мусорную кучу. Пальба шла где-то за кирпичной стеной, за которой вздымались вверх крыша огромного ангара или депо, обвалившаяся в нескольких местах и этим сильно напоминавшая разложившийся бок недавно виденной собаки. В стене тоже имелась дыра, которую Виктор без проблем просочился внутрь. Похоже, он успел вовремя. Внутри ангара стрельба шла не на шутку. Нападающие явно вели огонь на подавление, не давая обороняющимся высунуться, продвигаясь вперед и подбадривая себя криками характерной интонации. «Вали, вали его! Кондеха веселей! Вали актив, млядь! Сейчас мы их!» Подобные интонации Виктор не любил еще со своего памятного посещения пресс-хаты, следственного изолятора. Но сейчас усмирять бандитов методами НИНПО времени не было. Да и наличие в руках нападавших огнестрельного оружия не способствовало упражнениям древних боевых практиков. Поэтому Виктор извлек из ножен черный меч и скользнул за угол. Внутри ангара стояли несколько, на удивление, хорошо сохранившихся вагонов. Все-таки, похоже, когда-то это здание было чем-то вроде ремонтной мастерской. С потолка на цепи свешивался ржавый крюк, на котором болтался высохший фрагмент чьей-то грудной клетки. Вдоль стен тянулись ремонтные ямы, а в противоположном конце ангара были навалены кучи какие-то ящики, за которыми, по-видимому, и прятались те, взывал о помощи. Нападающие стояли спиной к Виктору, стреляя увлеченно и с азартом, свойственным для групповой охоты на человека. Непростительная оплошность. Бандитов было человек семь. Все как один, одеты в одинаковые черные куртки, тренировочные штаны и кроссовки. Униформа в их шайке, что ли, такая оригинальная? Или это чтобы кровь от ран на одежде не видна была и боевой дух товарищей не подрывала? А оружие, конечно, у них было не очень. ПМ, обрезы, да у двоих автоматы МП-5. Старшие, наверное. Все это Виктор прокручивал в голове. Методично, словно капустные кочаны, снося головы стрелкам в черных куртках. Пока они осознали, что они на них напали с тыла, их банда уже сократилась наполовину. «Уроем, бля!» заорал оставшийся в живых автоматчик, разворачивая в сторону Виктора свой МП-5. «Слишком медленно», отметил про себя Виктор, отбивая ствол в сторону ударом ноги. Меч упал сверху, словно нож гильотин, и обе руки бандита неторопливо отделились от тела. При этом указательный палец продолжал жать на спусковой крючок, и пули выбивали искры из рельс и стальных перекрытий до тех пор, пока в магазине не закончились патроны. Крайний, слева бандит, схватился за живот и скорчился на полу в позе эмбриона. Не иначе. Поймал пулю, прилетевшую с противоположной стороны ангара. Единственный оставшихся в живых нападающих бросил пустой обрез и чесанул было вдоль рельс к наружным воротам мастерской, но несколько пуль ударили его меж лопаток и в поясницу, сбив с ног и грубо бросив лицом на шпалы, которые почти мгновенно окрасились в темно-вишневый цвет. Виктор подумал, что даже на черной куртке заметна кровь, когда ее бывает слишком много. Он резко тряхнул мечом. Алые капли сорвались с полированного клинка, нарисовав на полу ангара четкую прямую линию. Виктор медленно вложил меч в ножны и неторопливым шагом направился в ту сторону, откуда прилетели пули. Сталкеров было трое. Все довольно неплохо экипированы. У одного, наверное, особо пекущегося о здоровье имелась даже кислородная маска с двумя небольшими баллонами за спиной. Оружие, правда, тоже не фонтан. Два АКС-74У и все тот же МП-5. Один, судя по габаритам и тяжелому взгляду, старшей группы проговорил. «Ну что, сталкер, подходи, поболтаем. Меня Серым кличут, а это мои кореша, Жора Самурай и Петя Малыш. Спасибо, что помог, было жарко. Ты вообще откуда нарисовался?» «С большой земли», — дипломатично ответил Виктор, и тоже не отказался бы от помощи. Судя по немигающему взгляду старшего, он ждал продолжения. Виктор продолжил. «Я ищу снайпера. Слышал о таком?» Сталкер молчал, глядя в одну точку за спиной Виктора, словно его собеседник был прозрачным. Потом его губы начали шевелиться, словно жили своей собственной жизнью отдельно от лица. «Хорошо. Учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай. Меня будет ждать один из ребят, бывший диггер. Кротом кличут. Он раскопал нычку стрелка и вытащил...» «Какого стрелка?» — перебил говорившего Виктор. «Я вообще-то говорил о снайпере». Но сталкер продолжал нести какую-то чушь про документы бандитов и место, которое кто-то зачем когда-то запомнил. Внезапно Виктор почувствовал, что пространство вокруг него стало плотнее. Немного незаметно, возможно, обычный человек не обратил бы на этого ни малейшего внимания. Но Виктор не был обычным человеком. и его тренированное шестое чувство подсказывало сейчас, в этом месте происходит что-то странное. На память пришли слова учителя о том, что на Земле есть места, где на дне спокойной и плавной реки мироздания вдруг появляется глубокая яма, над которой образуется водоворот, затягивающий в нее все, что несет река. Сверху движение закрученного в спираль времени незаметно, но водоворот затягивает все глубже. И, наконец, наступает миг, когда его силе невозможно сопротивляться. Виктор быстро сложил пальцы в фигуру Докко, вызывая в глубине легких вибрации, которые несведущие европейцы называют заклинаниями. На самом деле это просто набор звуков, соответствующих ритму Вселенной и помогающих воину сконцентрировать силы. Он, Бай, Ши, Ра, Ман, Та, Я, Со, Ва, Ка. Пальцы Виктора изменили положение, сложив шесть дайконга, помогающие направить удар в нужную сторону. Он, И, Ша, На, Я, И, Та, Ра, Я, И, Со, Ва, Ка. Словно почувствуя что-то, спираль времени вздрогнула. В остекленевших глазах сталкеров по кличке Серый мелькнула мысль, на его лице отразился неописуемый ужас. Он с мольбой посмотрел на Виктора. «Меня теперь стерегут», — прошептали его губы. «Я вижу», — подумал Виктор, изо всех сил продолжая удерживать пространство и не давая ему окончательно свернуть время в жуткий водоворот. Его пальцы сплетались в немыслимых комбинациях, дергая за нити невидимого мира, которыми было пронизано все пространство зоны. Почему же он сразу не вошел в сферу второго внимания и не посмотрел, куда он попал? В этом месте, называемой зоной, время, пространство и немыслимые паучки потусторонних энергий составляли жуткий коктейль, не имеющий ничего общего с привычным миром. И сюда люди ходят по собственной воле, безумцы. Наконец Виктор почувствовал, как постепенно пропала давящая тяжесть, невидимым обручем стягивающая его голову. Он знал, это не победа, это отсрочка, потому что человек не может в одиночку бороться с такими силами. Сейчас они просто отступили ненадолго. Как удивленно пятится назад слон, чудом разглядевший вцепившуюся ему в палец мышь, которой он наступил на хвост. И кто предугадает, через мгновение или через минуту двинется вперед его нога, размазывая крошечное тельце в кровавую пленку. Взгляд Серого снова был мертвым, никаким. «Ты в бар зайди», — сказал он. «Туда вообще заходить полезно, а новичкам вроде тебя вообще доктор прописал. Там опытные мужики бывают, тусуются, подскажут что да как». «Спасибо», — сказал Виктор. «Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь», — произнес сталкер, протягивая внушительную пачку 100-рублевок. «Не надо!» — покачал головой Виктор. Он уже чувствовал еще совсем немного, и выровнявшаяся гладь реки времени провалится уже не в воронку, а в черную и непроглядную бездну. «Пойдем, смотри, а в 10 шагах от нас открытые ворота. Просто соберись, прикажи своим и пойдем». Но сталкер повернулся и пошел к костру, возле которого сидели его напарники, неотрывно глядя в огонь. В их остановившихся глазах плясало отраженное пламя. Виктор повернулся и пошел к выходу, ощущая, как за его спиной вновь начинает сворачиваться пространство. Тогда он побежал, осознавая, что лишь считанные мгновения отделяют его от провала во что-то страшное, гораздо более ужасное, чем обычная смерть. Он выбежал за железные ворота и, обессиленный, упал на сухую траву. Бой с пространственной воронкой выпил почти все его силы, а за его спиной вновь трещали выстрелы, и из кармана камуфлированной куртки сквозь помехи несся полный отчаяния голос. «Тем, кто меня слышит, мы окружены группой бандитов, нужна помощь, братки, выручайте!» Часть пятая. Бар 100 рентген. «Как ты думаешь, почему бар назвали 100 рентген?» Парень в рыжей толстовке задумался. Его сизый нос сосредоточенно уставился в стакан, на треть наполненный прозрачной жидкостью. «Ответ ищешь?» Ехидно поинтересовался неплохо экипированный сталкер, расположившийся рядом. «Как говорили древние инвиноверитас?» «Отстал бы ты от человека, геолог!» Посоветовал из-за соседнего стола Долби. Одинокая сороковатная лампа, висящая над его головой, освещала лишь квадратную челюсть дручищи, смахивающей размерами на малые саперные лопаты. Остальное, запакованное в черную униформу, тонуло в тени. «Не видишь, горе у него. Ствол свой никак не найдет, душа не на месте. А 100 рентген — это та средняя доза, что ты за год в зоне хапаешь. Итого, за 4 года безвылазно выходит сталкеру крышка. Если он соответствующими артефактами не затарится и на радиопротекторы забьет. Критическая доза, острая лучевая болезнь. И привет родителям, отмучился сердечно». «Да я чё? Я ничего!» Съехал с темы тот, кого назвали геологом. «И я его отвлечь хотел, а то он по своей двухстолке тоскует, будто корова в карты проиграл. Эка невидаль! Ты давай к нам, брат! Нечего в одну харю стол локтями давить!» Долговец, недолго думая, принял приглашение, захватив с собой наполовину опустошенную бутылку казаков, стакан и стопку бутербродов на бумажной тарелочке. «Угощайтесь!» — произнес он, дополнив слова широким жестом. «Вот это по-нашему, по-сталкерски!» Обрадовался геолог, разливая презент по стаканам. «Не в обрезе дело!» Подал голос обладатель сизого носа, подняв на собутыльника напротив бессмысленный взгляд человека, всецело занятого вдумчивым лечением вчерашнего похмелья. «Скучно!» «Что есть, то есть!» Согласился долго. «Выброс, сука, со дня на день саданет. А ты жди, как бомж поезда. Когда же тебе благодать в кепку посыплется? Второй день здесь сидим, под мышки чешем. И в зону не пойти стрёмно, и тут сидеть тошно, уже сил никаких нет». «Это точно!» — согласился еще один сталкер, подойдя к компании из дальнего угла бара. «Примите 4-м. А то скучно в одну харю водку жрать, сил нет». «Давай, лысый, располагайся. Мы тут как раз за скуку чешем», — махнул рукой Долговец. «И бутыль общиковая кончается». «Развеселить, что ли, вас?» — задумчиво проговорил геолог. «Ну, рискни здоровьем», — хмыкнул Долговец. Попробую, кивнул сталкер. Вот скажите, кто-нибудь из вас псевдогиганта видел? Я видел, заплетающимся языком проговорил бедолага, горюющий об утрате оружия. Он меня потом долго преследовал по жидкому следу. Геолог хмыкнул. Так вот, прикиньте, научники доказали, что у псевдогиганта 4 руки. Ходит он на 2 руках, еще 2 растут из плеч, а под хвостом растет недоразвитая нога. Весело! Кивнул Долговец. Только я предполагаю, что у того псевдогиганта, которого яйцеголову изучали, не нога из задницы росла, а непереваренный свободовец наружу лез. Или там прятался, высказал свою версию безутешный владелец утерянной двустволки, изучая на просвет содержимое пустого стакана на предмет, не осталось ли чего там. Или так, согласился Добрый. Под хвостом прятаться у того, кто посильнее, самое милое для свободы занятие. Да уж, повеселить не получилось. Тоской протянул геолог, по-хозяйски забирая бутыль, которую принес лысый. Хоть бы подрался кто, или девки приехали, что ли. Говорят, после того, как у всадников фотошоп свистнули, их банда развалилась, и многие из нихних тёлок, синодокусов, на нечто другое пересели. — И красивые! — угрюмо отозвался Догус, между делом считая бульки, выплескивающиеся из узкого горлышка, привнесенные в общак стеклотары. — Только после твоих всадниц многих сталкеров девки вообще потом не интересуют. Они ж фонят, как твои золотые рыбки. Вроде и облегчение почувствовал, и в то же время за час удовольствия те самые сторинген хапнул. Может, потому бар так и называется, что они сюда частенько заглядывают? «Не, сегодня не загляну», — сказал парень в толстовке, смачно вгрызаясь в бутерброд с колбасой. «Ну а ничего, блаженные, перед выбросом по зоне шататься». «Ты колбасу глотай или говори», — посоветовал Долговец. «А насчет старинген давай у бармена спросим. Он уж точно знает, с чего ионный кабак так называется». Но осуществить свой план воин долго не успел, а геолог, перестав сцеживать из опустевшей бутылки в свой стакан с последней капли, вдруг аккуратно отставил ее в сторону. Но не под стол, как принято, а именно в сторону на край стола. При этом его расплавленный водкой взгляд вдруг резко обрел осмысленность и сфокусировался в районе лестницы. Трое его приятелей, стоявшие у высокого столика спиной к лестнице, разом повернули голову. Сегодня в баре народу было немного. Лишь 4 завсегдатаев расслаблялись местным алкоголем и нехитрой закуси, стоя за столами, высота которых не предусматривала стула. Да, как всегда, торчал у барной стойки неприятный тип с длинным погонялом осведомитель, в своей черной хламиде, сильно смахивающей на облачение лейтенанта ренегатов без знаков различия. Кстати, может, и был он когда-то тем лейтенантом, а может, оставался им и по сию пору. Ренегатов не спросишь, скорее пулю от них промеж глаз получишь. А информацию о самом себе осведомитель не продавал ни под каким видом. Про других завсегда пожалуйста, причем откуда что узнавал, без его знает. Но пока еще ни разу не ошибался. Но геолог глазел не на осведомителя. И правильно, чего на него глазеть, уже 3-й месяц здесь торчит, почти безвылазно. считай, элемент интерьера типа местной охраны заведения, братьев Гарика и Жорика, не признающих зоновские погоняла. Хотя и, может, Гарик-Жорик погоняла и есть. Тема, кстати, для обсуждения. Но эта тема уже и так была замусолена не хуже зеленых трешек и деревянных рублей в кассе бармена, что ходили туда-сюда, не покидая стен бара, в режиме пол-литра – сдача, закусь – сдача, новая пол-литра на сдачу и все по новому. А вот по лестнице, неторопливой пружинищей походкой, спускалась абсолютно новая тема для обсуждения. Разговора или разборки, это уж как получится. Новый человек в баре – это всегда или то, или другое, или третье. «Бром, ты его раньше видел?» – негромко спросил Лысый. «Не-а». Также в полголоса отозвался Долговец. «А ты, охотник?» «В первый раз», – старательно выговорил парень. Толстовки. «Новичков нынче как собак нерезанных. Поди всех упомяни!» Долговец показал осведомителю глазами на нового посетителя, но тот из недр черного капюшона коротко мотнул головой, мол, не знаю этого парня, и потер указательный палец о большой. «Типа должен будешь». Бром кивнул, цена такой информации стакан, и то не полный, и повернулся к собутыльникам. «Всезнайка его тоже впервые видит. Значит, точно баклан». «Что-то он для баклана больно пружинисто ходит», — отметил геолог. «Может, это тело в зоне и зеленое, но по жизни я б его запрессовывать не стал. Себе дороже. Вечно ты перестраховываешься», — поморщился Лысый. «Скучно же, сил нет. Уже от водки мутит. Куда это годится?» «А ты не пей», — посоветовал геолог. «Может, еще и не дышать?» «Не дыши», — пожал плечами геолог. «Глядишь, тогда выпьем по-нормальному, без приключений». «Ну уж нет», — произнес Лысый, отваливаясь от стола. «Вы как хотите, а я пойду разузнаю, что это за баклан и какого ему в старингенах». Отходил он от стола, слегка покачиваясь, но к барной стойке подошел уже вполне, контролируя себя в пространстве. Потому без приключений плюхнулся на круглый табурет, заказал себе ерша, 200 казаков, плюс столько же оболонь зона премиум сверху, и обратился вслух. То, что пришлый сталкер-новичок, ясно было каждому. Нулевая камуфла, усиленная вшитыми бронепластинами, новые перцы, подошвы которых еще почти не ведали, что есть такое, отравленная почва зоны, парашютная сумка с барахлом через плечо, не иначе для понтов. Нормальная тема для начинающего, который еще не в курсе, что лучше брезентового рюкзака в зоне ничего нет, и считай только с завода малогабаритный автомат «Вихрь», небрежно болтающийся на ремне в районе подмышки, как вещь абсолютно ненужная. Все это выдавало посетителя бара какого-нибудь богатенького легкоатлета, решившего со скуки пощекотать себе нервишки разрекламированным СМИ-экстримом, зоной то есть. А богатенький спортсмен – это всегда деньги, особенно после того, как этот самый экстрим щелкнет его по носу лапой псевдоплоти или зацепит краешком аномалии. И тогда ломанется тот искатель приключений в ближайший бар с воплями на тему «Плачу любые деньги, только выведите меня отсюда, господа сталкеры!» плавали, знаем. Как раз для таких случаев полезно заранее заводить с новичками знакомство. Глядишь, еще их проводники наймут. Тогда вообще лафа. Покажешь ему тот экстрим в развернутом виде за энную сумму, а потом за удвоенную выведешь хнычущего и растерянного самоуверенность хлыща за кордон. Вот считай, не зря половину недели прожил. Но на этот раз лысый просчитался. Новичок сел на табурет. Бармен смерил его равнодушным взглядом и спросил, протирая стакан. «Что заказывать будете?» «Воды», — коротко ответил посетитель. Бармен аж чуть стакан не выронил от неожиданности. Его брови встали домиком от удивления, рыбьи глаза без того слегка на выкате округлились еще больше того, и гляди, из орбит вывалятся. «И больше ничего?» — уточнил он. «Может, желаете местных деликатесов отведать? Вот, например, буквально час назад доставили свежий глаз псевдоплоти. В собственном соку, да под майонезом, просто исключительная вещь. Рекомендую, мое коронное блюдо. Под водочку, разумеется. Мне воды, пожалуйста», — вежливо повторил посетитель. «Без глаза». Бармен пожал плечами, поставил стакан на стойку, свернул голову пластиковой бутыли и нацедил полстакана. «А тебе моя водичка зачем нужна?» — повторил он фразу из бородатого анекдота длинным отработанным жестом, посылая заказ посетителю. «Тема старая для старинген». «Не отловил стакан, пущенный по отполированной поверхности стойки, значит, хреново у тебя с реакцией». «То есть хреновый ты сталкер, а хреновый сталкер платит и за разбитый стакан, и за то, что внутри него. Если же не уверен в себе, иди за стол. Туда все принесут, но обслуживание оплачивается отдельно». Стакан был намеренно пущен сильнее, чем обычно. Бармен для своих лет был еще тот кабан. Не смотри, что брюхо через штаны переваливается. Но посетитель, не моргнув глазом, отловил заказ, словно накрыл его ладонью сверху. «Чисто для употребления вовнутрь», — улыбнулся он нижней половиной лица. При этом его глаза оставались бесстрастными, словно под веками у него были вживлены искусственные шарики. Неприятный такой взгляд. Так и хочется влепить меж теми шариками пулю. Или просто перейти за соседний столик от греха подальше. «С вас 3 рубля, сказал бармен. И, перехватив неудоуменный взгляд посетителя, пояснил. «Здесь бар, а не водопой. Самое дешевое, что мы наливаем в стаканы посетителей, это пиво. Потому чистая вода, не в составе коктейля, идет по цене пива». Посетитель безропотно полез в карман, достал оттуда пачку хрустящих сотенных, отлеснул одну, подождал, пока бармен отсчитает сдачу, и, не пересчитывая, сунул бумажную кучу обратно в карман. Плотоядно облизнувшись, лысый наблюдал, как новичок неторопливо выпил воду, поставил на стойку стакан и поднял глаза на бармена. 2-3 секунды они изучающе смотрели друг другу. Похоже, ничья. Взгляда никто не отвел. Удовлетворившись осмотром оплывшей физиономии хозяина старинген, посетитель еще раз улыбнулся и произнес. «У меня к вам дело». «Что за дело такое?» — буркнул бармен, слегка обескураженный тем, что новичок под его немигающим рыбьим взглядом не опустил глаза. «Мне рекомендовали вас как человека, знающего и компетентного, для которого в зоне нет секретов. Бармен немного размял. Ну, это громко сказано. Зона каждый день подкидывает новые сюрпризы. Но в старых я и правду немного разбираюсь. Ведется старик на грубую лесть, отметил про себя лысый. А зря. Баклан не так прост, как хочет казаться. Мне нужно найти несколько человек. Продолжал новичок, рассеянно вращая между пальцами пустой стакан. Говорят, они где-то здесь, в зоне. Если вы мне поможете, поверьте, я не останусь в долгу. Вам нужны конкретные люди? Или просто опытные сталкеры-проводники? Осведомился бармен, предвкушая наживу. И в том, и в другом случае. Посредничество – хороший бизнес. Вложено ноль, трудозатрат, только языком почесать, а дача бывает очень даже нехилой. Конкретные люди, кивнул посетитель, вынимая из стаканчика салфетку. Бармен предупредительно протянул перспективному клиенту отрезок карандаша. Тот вторично кивнул в знак благодарности и, быстро нацарапав на салфетке несколько слов, пододвинул ее к бармену. Лысый наблюдал, как меняется физиономия хозяина Старинген. Вначале она слегка побледнела, словно кровь от нее отхлынула куда-то в недра бездонного брюха, но потом та кровь вернулась в удвоенном количестве, отчего лицо хозяина бара стало напоминать перезревшую свеклу. Но по опыту лысый знал, что сейчас бармен сердит весьма и весьма. А когда он сердит, то может натворить нехорошее. Силищий бог его не обидел. Если же сам не сдюжит, то Гарик с Жориком подсобят. Этим только свистни, а потом не забудь указать место, где закопать труп. Хотя с них останется, и просто из бара мертвое тело выносить на потеху долговцам, которые в дела бармена никогда не суются. Только вот интересно, с чего это старика так расколбасил? — А не мусорок ли ты часом? — спросил бармен так, чтоб услышали все посетители. Мент что в зоне отчуждения, что в зоне строгого режима. Тема одинаковая, так как контингент и там отличается не особо. Разве что в зоне сидят уже отловленные преступники, а по зоне шарятся те, кого правоохранительные органы поймать пока не смогли. Потому слова бармена были сигналом. Самому ему, как хозяину заведения, валить вычисленного мента не с руки. Его охране тоже. А вот посетителям бара это абсолютно не западло. За 50% денег их абара, что будет снято с трупа ушлого ментеныша, вознамерившегося сделать из бармена стукача. Все это промелькнуло в голове лысого. За долю секунды, пока привычная ладонь принимала в себя рукоять тонкого стилета от неуловимого движения скользнувшего из рукава в ладонь, оставалось немногое, незаметно ткнуть мусорка под ребрышко, а потом сильно удивиться, мол, надо же, как человека со стакана йода развезло. «Ох ты, батюшки, да он же помер! Ай-яй-яй, бывает же такое, во цвете лет!» Лысый и ткнул, уже почти чувствуя, как игольчатый клинок легко проникает меж бронепластинами. Простое движение туда-сюда, а полпачки сотенных, считай, уже в кармане. Но, к большому удивлению убийцы, стилет проткнул пустоту. А потом лысый увидел, как что-то полупрозрачное и круглое стремится, приближаясь к его лицу. В тишине, повисшей в прокуренном воздухе бара, послышался отчетливый хруст, словно треснула очень сухая палка. Геолог невольно поморщился и осторожно поставил под стол пустую бутылку, которую он, услышав слова бармена, уже ухватил было за горлышко, чтобы превратить в розочку. Лысый успел раньше, и сейчас он валялся около стойки бара со стаканом, вбитым в лицо по самое донышко. Геолог увидел, как по граненному боку стакана медленно стекает содержимое глаза незадачливого убийцы, и как-то резко передумал бить пустую тару об край стола и идти вторым под раздачу. «Хренеси!» — выдохнул парень в толстовке, из головы которого, похоже, моментом выветрился весь хмель. «Глянь! Стакан даже не разбился!» Из глубины бара колыхнулась людская масса, не разобравшая, что к чему. Кто-то даже выкрикнул: «Наших бьют!» Но благородный порыв масс был остановлен громовым окриком бармена: «Прекратить свару! Тут у нас не шти какие-нибудь, а порядочное заведение! Кто хочет махаться, все на улицу!» Бармена можно было понять. Он ясно видел, как, вбив стакан в лицо лысого, незнакомец быстро сунул руку в карман и вытащил обратно, после чего кулак у него стал выглядеть гораздо более массивным, а из массивного кулака красноречиво торчал запал без чеки. Чеку незнакомец аккуратно положил на стойку, и когда только успел выдернуть: «Давайте не будем ссориться», — примирительно сказал он. «Не хотите продавать информацию? Не надо. Я же не настаиваю». Народ, подтянувшийся было к стойке, увидев такое дело, организованно направился к выходу. Не особо спеша. Не такой дурак-новичок, чтоб подрывать себя не за хвост собачий, но в то же время и не задерживаясь. Вдруг, если таки дурак, кого только в зону не заносит. «Да я и не собирался ссориться», — слегка дрогнувшим голосом произнес бармен. «Только это... шел бы ты отсюда своей дорогой, стал бы». «Хорошо», — сказал незнакомец, аккуратно вставляя чеку обратно и кладя на стойку ребристую гранату. «А это вам на память». И направился к лестнице. Его никто не остановил, некому было. Гарик с Жориком, справедливо решив, что жизнь дороже теплого места, покинули свои посты вместе с остальными. Хлопнула тяжелая дверь наверху. «Фу!» — произнес бармен, утирая пот со лба. И тут до него дошло. Граната была черного цвета, а с запала свешивалось ярко-алое кольцо предохранительной чеки. «Вот гад, а!» — восхитился хозяин Старинген. — Развел как пацанов. — Ну да, — сказал осведомитель, вылезая из-за стойки и беря в руки эфку. — Учебная, блин. Только кто ж про ее цвет-то думает, когда кольцо видит? Значит, мусорок предвидел ситуацию. — Далеко пойдет, — задумчиво проговорил бармен. «Если не остановят. Пойду-ка я остановлю, пока он далеко не ушел», — сказал торговец информацией, кладя гранату обратно на стойку и перешагивая через труп лысого. «Ну, сходи, сходи», — сказал бармен, глядя ему вслед. Потом его взгляд упал на салфетку, придавленную гранатой. Гранату он небрежно выбросил в мусорный ящик. А вот салфетку напротив. Очень аккуратно сложил четверо и спрятал во внутренний карман. Часть шестая. Снайпер. Я просто стоял и смотрел на нее. Этого у меня никто не отнимет. Просто стоять и смотреть. И надеяться, что она когда-нибудь все-таки откроет глаза цвета единственного в мире артефакта. Она лежала на койке до подбородка, накрытая снежно-белым одеялом. А рядом с койкой стояла капельница с трубкой, уходящей под одеяло. Я знал, что доктор специально не показывает мне, что стало с ее телом. Но я и не настаивал. Доктор всяко знал, как будет лучше для меня и для нее. Например, вчера он сказал, что если бы я не принес тот светящийся предмет из другого мира, сегодня бы ее уже не было на свете. Что ж, я сделал все, что мог, и сделаю еще больше, если потребуется. Я не смог объяснить самому себе, почему мне так дорога эта девушка. Всего-то обменялись лишь парой фразой, но иногда десяток слов может быть дороже миллиона других бесполезных и ненужных, дороже собственной жизни. Раньше бы я счел такие слова высокопарными и напыщенными. Сегодня, когда доктор наконец снял с меня повязки, он сказал, что если б штык прошел на волосок правее, я был бы уже мертв. Значит, это не просто высокие слова «пойти за край земли» или «отдать жизнь за того, кто тебе действительно дорог», только ради того, чтобы этот человек остался в живых. Когда я пришел сюда, я ничего не знал о зоне. И о себе тоже. Ученые за периметром заблокировали мои воспоминания о прошлой жизни, для того, чтобы сделать из меня машину убийства, без чувств и эмоций. И снабдили меня заданием найти директора комплекса подземных лабораторий X, что было фактически равносильно приказу уничтожить монолит. Я шел через зону, уничтожая все, что мешало мне на пути к цели. Но на этом пути я встретил эту девушку. И, возможно, в тот самый момент в моей голове начался возврат к прошлой жизни. До цели я дошел и выполнил задание. Прежде чем погибнуть, директор подземных лабораторий вернул мне память. А монолит отдал свое сердце артефакт, чистое небо, излечивающее любые болезни, отклоняющие пули и заодно позволяющие проникнуть через границу между мирами. Я выполнил задание, получил бесценный приз, вернул себе память. Но потерял любимую, вернее, почти потерял. Ее грозная банда, лишенная артефакта Photoshop, а значит и львиной доли доходов, распалась, а остатки банды были уничтожены группировкой «Свобода». Возможно, этой девушке повезло, а может, было бы и лучше, чтоб ее настигли пули свободовцев. По крайней мере, она умерла бы быстро и без мучений. Но немногим раньше она покинула банду, обнаружив у себя признаки острой лучевой болезни, которая в половине случаев начинала развиваться у человека после обработки фотошопом. Страшная расплата за неземную красоту. Когда я отыскал 45-ю, так звали ее в группировке всадников, ей было уже очень плохо. Она не узнала меня. Она уже не узнавала никого, стоя на границе между жизнью и смертью. Тогда я взял ее на руки я отнес к болотному доктору. Как сейчас помню. Старик покачал головой и испутующе посмотрел на меня. Что ты готов сделать, перехожий, для того, чтобы она осталась в живых? Это был очень странный вопрос, и я пожал плечами. Все. Например, обменять ее жизнь на свою. Похоже, болотный доктор слегка удивился. Странные слова ты говоришь, сталкер. Здесь каждый цепляется за жизнь, а ты предлагаешь ее к обмену, словно недорогой артефакт. Зачем мне жизнь? Улыбнулся я тогда. Есть, спать и убивать для того, чтобы было что поесть и где поспать? Это скучно и бессмысленно. А эта девушка поет так, что душа плачет одновременно от радости и печали. И еще у нее самые красивые в мире глаза. Так что думаю, это справедливый обмен. Отдать то, что тебе не особенно нужно, за то, что тебе просто необходимо. Тогда болотный доктор задумался ненадолго, почесывая короткостриженную бородку, а потом сказал: «Я могу отсрочить ее смерть на несколько дней. На большее у меня, увы, не хватит ни знаний, ни способностей. И того, и другого должно быть с избытком. Когда ты пытаешься не вылечить человека, а отнять у смерти ее добычу. Но я знаю точно, что в будущем ОЛБ будет лечиться относительно легко, как сейчас пневмония, от которой еще 100 лет назад не было лекарства. У тебя на поясе висит ключ от междумирья. И если ты действительно хочешь ее спасти, ты должен отправиться в будущее отражение нашего мира. Предупреждаю сразу, это очень страшное будущее. Пожалуй, пострашнее зоны. Там ад. Сталкер, настоящий ад. Что же я должен найти в том аду? Спросил я. Базу данных всех достижений человечества того мира, погибшего мира. Она была создана перед войной в научно-технологическом комплексе по разработке новых технологий Сколково. Тогда же был разработан препарат, излечающий любую стадию лучевой болезни и одновременно регенерирующий поврежденные ткани. Уверен, что сведения о нем также хранятся в той базе. На что похожа та база? И где мне ее искать? Она похожа на обычную гранату без запала. Я сброшу тебе на наладонник краткую историю войны, в которой погибло отражение нашего мира, а также карту и ключ от того места, где может храниться этот бесценный артефакт. Но еще раз подумай, готов ли ты отправиться туда? Вместо ответа я протянул доктору свой КПК. Я вернулся из-за границы миров и принес доктору требуемое, несмотря на колотое ранение в легком и практически сожженную левую руку. Доктор сдержал свое слово. Она была жива, ее раны быстро заживали, но из комы она так и не вышла, и в принесенной мной базе данных не было сведений о том, как вернуть ее обратно к жизни. Он всегда ходил по своему маленькому стационару абсолютно неслышно. То ли его мягкие бахилы были тому причиной, то ли еще что, но я обернулся, лишь услышав негромкое деликатное покашливание за спиной. «Возможно, это специфические последствия обработки фотошопом», — сказал болотный доктор, подойдя ко мне. «Обычные методы возврата из комы не действуют». Я кивнул. Это было понятно и без дополнительных разъяснений. «Она останется здесь, пока я что-нибудь не придумаю», — продолжал старик. «Или...» «Или пока она умрет», — сказал я. «Или так. Но я сделаю все, чтобы этого не произошло». «Знаю», — сказал я. «Ни вы, ни она ни в чем не будете нуждаться. Я об этом позабочусь». «Пока что, парень, лучше позаботься о себе», — заметил доктор. «По-хорошему, тебе бы неплохо отлежаться здесь еще с недельку. Я уже достаточно отлеживал бока, надоедал вам своим присутствием», — улыбнулся я. «Пора и честь знать». «И почему я догадался, что ты ответишь именно так?» — покачал головой старик. «Что ж, тогда иди проветрись. К тебе там посетитель пришел». «Очень интересно, кто бы это мог быть? О том, что я нахожусь здесь, не знал никто, а мой КПК остался слишком далеко для того, чтобы можно было за ним вернуться». Я бросил взгляд на дверь, там за ней была моя палата с койкой, под которой в моем рюкзаке лежал ВСК-94. «Не надо», — сказал болотный доктор, — «это стрелок по твою душу». «Честно говоря, я бы все-таки сходил за своим снайперским комплексом. В зоне далеко не все помнят о долге жизни». Не говоря уже о более мелких долгах. Но если доктор сказал «не надо», вряд ли кто в его доме посмел бы ослушаться хозяина. Я прошел коридорчик, повернул налево и открыл входную дверь. На крыльце дома спиной ко мне сидел коротко стриженный парень. Слегка оттопыренные уши, большие залысины, капюшон куртки откинутый назад, АКС-74У, прислонившийся к ноге, словно верный пес. И не скажешь, что живая легенда зоны. Интересно, а есть ли еще в зоне дверь, к которой этот тип спокойно сидел бы спиной? «Здорово, стрелок», — сказал я, присаживаясь рядом. «Слушай, сколько раз я тебе говорил, не называй меня так». Поморщился он. «Не люблю я это погоняло. Стрелков здесь в зоне как собак нерезано». «Тогда здорово, меченый», — равнодушно сказал я. Мне и вправду было все равно, как его называть. Сути это не меняло. «Я тоже рад тебя видеть», — криво ухмыльнулся меченый. «Держи, это тебе, болезный». Жестом фокусника он извлек из-за пазухи целлофановый пакет, в котором лежали два желтых шара. «Обалдеть! Свежие апельсины в зоне! Это что-то с чем-то!» «Спасибо!» — хмыкнул я, принимая подарок. «Ты только за этим тащился через болото, чтоб меня фруктами подкормить? И, кстати, как ты меня вообще нашел?» «Элементарно, Ватсон!» — прищурился меченый. — «Не люблю я, знаешь ли, когда за мной долги водятся, тем более долги жизни. Вот и оказался твой пелинг у меня в КПК приоритетным, и когда он пропал, я просто сопоставил последний сигнал с координатами местности». — «Все гениальное просто», — покачал я головой. — «Но... как ты верно заметил, перся я через болото не только для того, чтобы ты от авитаминоза не загнулся. Посмотри, это мне передал бармен из Старинген». Я взглянул на то, что протягивал мне меченый. Обычная салфетка, на которой четким почерком выведен в столбик четыре слова. «Снайпер», «меченый», «призрак», «клык». Причем «снайпер» обведено дважды. «Ну и что?» — — спросил я, возвращая салфетку. «Ни хрена хорошего», — сказал Меченый. «Ищут тебя вояки». «Ну, положим, ищут они всех сталкеров, шарящихся по зоне», — хмыкнул я. «Список далеко не полон». «И, кстати, ты тоже в этом списке не заметил?» Но Меченый шутки не принял. Бармен рассказал мне, как к нему попала эта салфетка. У него в баре вчера какой-то залетный баклан убил Лысого. Просто всадил стакан по самое донышко в рожу этому придурку, который попытался его ножом пырнуть, и стекло даже не разбилось. Так вот, это он списочек из комок лиц составил. Знаешь, немного я знаю народу, кто бы мог убить человека стаканом. К тому же бармен говорит, что баклан точно то ли из военных, то ли из мусоров. У него на эту публику нюх волчий. При этом убийца Лысого, похоже, серьезно напугал бармена, иначе он бы с меня за информацию содрал кругленькую сумму, а не отдал бы бесплатно. А я, знаешь ли, немного знаю людей, способных напугать бармена и Старинген. Я задумался. В рукопашке и анатомии человека я кое-что смыслил. Удар, нанесенный с такой силой и скоростью, это нечто из области фантастики. Краповый берет или армейский спецназ, предположил я. Меченый покачал головой. Нет, это вообще другой уровень подготовки. Вообще другое что-то, чего мы не знаем. И это мне не нравится. Ясно, что мы ему нужны не в качестве проводников. Таким напарники и партнеры только в тягость. Он пришел сюда убивать. Я улыбнулся. «Не, Меченый, не пойдет. Не затем ты сюда пришел, чтобы рассказать мне об очередном охотнике за головами. После того, как Зона узнала про артефакт «Чистое небо», почти каждый мечтает его заполучить, так что одним больше или одним меньше не имеет значения». «Так я еще не все рассказал», — хмыкнул сталкер. «Насчет выбросов слыхал? А что с ними? Вот что бывает, когда человек теряет свой КПК», — вздохнул Меченый. «Вся зона на ушах стоит, а он что с ними? Хреново с ними! Усилились они. Теперь имущество зоны не всегда панацея от выброса, то есть не получится теперь, как раньше. Сложил себе будку из 4 фанерок, 5-й прикрылся и выброс пересидел. А ближе к центру зоны, начиная от Заполья и дальше, теперь только ниже уровня земли и желательно в бетонном подвале схорониться можно. И еще. Слепой сталкер недавно до бара добрел и рассказал, что после последнего выброса видел над Припятью кровавую радугу, после чего остался без глаз. Под веками у него на глазные яблоки, а шарики цвета запекшейся крови. И мутанты уже не волнами суются и днем, уже по одному не ходят, минимум по трое-четверо, потому что иначе не отбиться. Не было такого раньше. Я пожал плечами. Это ж зона, тебе ли не знать, тут всякое случается. Короче, спасибо за новости. Но, может, ты все-таки скажешь, зачем пришел? Да не за что, пожал плечами Меченый. Это тебе так, к сведению. А пришел я заказ тебе предложить. Серьезный заказ. Изменениями в зоне обеспокоены все группировки, и решено собрать внеочередную большую сходку. Соберутся главы всех кланов, по слухам, даже от Монолита кто-то должен прийти, чего раньше не бывало. Потому имеется подозрение, что военные предпримут диверсию, несмотря на строжайшую секретность. Даже я пока не знаю места и время сходки, А заказ самый простой. Главари кланов хотят, чтобы самые лучшие стрелки зоны охраняли место сходки, пока они там совещаться будут. По десятке каждому отваливают за день работы. Как тебе? Я покачал головой. Никак. Что-то все слишком просто. А если это ловушка? Не думаю, сказал Меченый. Проще было отрядить команду головорезов и перещелкать нас по одному, пока мы одиночками в зоне шаримся. К тому же собирать мою группу в одном месте для того, чтобы нас грохнуть, это надо совсем мозгов не иметь. А еще я Сировичу верю, информация от него исходит. Хоть и жук он еще тот, но чтобы сталкеров под пулю подставлять, такого за ним не водится. Ну, что скажешь? Пока не знаю, ответил я. Подумаю. Подумай, кивнул Мечин. До сходки еще сутки. Время есть. Если надумаешь, дай мне знать. Держи, тебе довесок к апельсинам с нуля аппарат, еще никем не пользованный. Он положил на ступеньку рядом со мной КПК в чехле из мягкой кожи. «И все-таки, Меченый, зачем ты пришел сюда?» — спросил я. «Неужели в зоне такой уж большой дефицит хороших стрелков?» Он задумался ненадолго, потом сказал. «Сам не знаю. У нас много общего, сталкер. Только я, в отличие от тебя, так и не вспомнил, кем был до того, как попал в зону. Иногда мне снятся странные сны, будто я — это ты. И, проснувшись, я спрашиваю себя, смогу ли понадобиться убить тебя после того, как отдам тебе долг жизни. Этого я не знаю, но во всяком случае я точно знаю, не хочу, чтобы ты умер до того, как я верну долг. Поэтому лучше мне быть рядом, чтобы тебе ненароком еще разок не проткнули легкое. Уж больно многие в зоне хотят твоей крови». Он помолчал еще немного, потом хлопнул себя ладонями по коленям. «Ну, вроде все, что хотел сказать, сказал, дальше сам думай», — произнес он, поднимаясь и забрасывая за спину автомат с затвором, расположенным слева. Не иначе оружие до того, как попало к нему в руки, побывало в какой-то аномалии, отзеркаливающей попавшие в нее предметы. Я смотрел в спину этому человеку, идущему по болоту. Ничем, в общем-то, не примечательный с виду парень, хладнокровно перестрелявший дикую кучу народа на своем пути к монолиту, как, впрочем, и клык с призраком. И я... Интересно, правда ли, что нас создали ученые в каком-то закрытом НИИ за периметром? Почему-то с некоторых пор мне казалось, что в этом была замешана зона. Если, конечно, исходить из того, что люди для нее как болезнетворные бактерии для организма. Может, через свои артефакты, а может, напрямую через ноосферу, взяла да и синтезировала она этакие антибиотики с автоматами. И давай по принципу гомеопатии лечить подобное подобным. Пока однажды не нарвалась на побочный эффект, выбивший чистое небо из заплатки между мирами. «Ну что он тебе сказал?» Голос болотного доктора за спиной вернул меня на землю. «Так?» — пожал плечами я. «Про выбросы мощные рассказал, про слепого сталкера, которому выжгла глаза кровавая радуга». «Есть такой», — кивнул доктор. «Завтра должны привезти. Как раз положу его на твою койку». Я поднялся с крыльца. «Чем я могу вас отблагодарить?» Болотный доктор покачал головой. «Ты и без того принес слишком много, так что не забивай себе голову по пустякам. «И куда ты теперь?» «На север», — сказал я и удивился. Ничего подобного я говорить не собирался. Секунду назад я вообще не представлял, куда пойду после того, как покину остров Болотного Доктора. Да и я ли сказал те слова? А может, это сама Зона произнесла их моими губами? И если оно действительно так, то Зоны не спорят. «На север», — уверенно повторил я. Путь с болот на место старой свалки радиоактивных отходов я прошел без приключений. Не знаю, повезло так или доктор как-то посодействовал. Во всяком случае, с некоторых пор мои путешествия по болотам напоминали прогулки в курортной зоне. Хотя я частенько слышал отдаленные выстрелы и смачное чавканье в кустах, но ни одного охотника или мутанта мне давно уже не попадалось. Я шел, пиная ботинками ковер желтой осенней листвы. Он всегда такой в зоне. Золото, перемешанное с грязью. Иногда к ним примешивается кровь, и тогда этот ковер становится похожим на покрытую червонным золотом крышку очень дорогого гроба. Рюкзак висел у меня за спиной. Я так и не раскрыл его с тех пор, как вернулся из-за границы миров. Я знал, что в нем лежит снайперский комплекс, который в зоне стоит целое состояние, и какие-то документы, которые я так и не удосужился посмотреть. Честно говоря, и сейчас не было ни малейшего желания брать в руки оружие. Когда они по локоть в крови, иногда понимаешь, что однажды она может подняться выше, переполнить чашу, и ты просто захлебнешься в ней. Я просто шел и просто смотрел вокруг. Странно, но за все это время я не видел зоны. Пробегая мимо деревьев, я не задумывался о том, что они сбрасывают желтые листья для того, чтобы на следующий день на их ветвях вновь появились такие же. Стреляя из-за бетонных плит, брошенных здесь много лет назад, я не замечал, что живущий на них изумрудный мох, оказывается, умеет медленно-медленно ползать в поисках пищи, застрявшей в выщербленной поверхности строительного мусора. А сидя у вечернего костра, я просто смотрел в огонь и ждал, пока разогреется тушенка в банке или поджарится колбаса на прутике. И при этом мне ни разу не приходило в голову посмотреть вверх на звездное небо, непостижимым образом просвечивающее сквозь вечные тучи зоны. Я потерял очень много. Целый мир, загадочный, страшный и прекрасный по-своему. И мне очень не хотелось вновь становиться тем, кто планомерно и равнодушно уничтожает его. Но, похоже, мои желания и желания зоны не совсем совпадали. «О, глянь, ливер вылез!» Из-за бетонных плит, когда-то очень давно небрежно сваленных в кучу, не спеша подкрадывались две фигуры. Один, видимо, главный, стоял, выпятив грудь и заправив большие пальцы за пояс. Второй, ухмыляясь, целился в меня из Макарова. Судя по одежде, это были обычные нищие голодранцы, которых много шарится по зоне. Трусливые, прячущиеся в свои норы при виде хорошо вооруженного отряда и в то же время наглые и очень жестокие, когда представляется случай поизмываться над тем, кто слабее, говорили, что шакалы порой по несколько дней держали пленных в своих подземных норах, аккуратно отрезая куски от их тел и жаря свежатину. Что ж, вполне возможно, при наличии, например, пары маминых буст, вполне возможно было обстрогать все конечности человека до скелета, и он бы при этом оставался в живых. «Слышь, Баклан, не боись, не тронем!» Покровительственным тоном — сообщил старший, остановившийся передо мной в трех шагах. Отсутствие в моих руках оружия позволяло ему чувствовать свое превосходство. Наверное, он был даже отчасти мне благодарен. Не каждый день попадается в зоне идиот, который ходит без оружия и за счет которого можно безнаказанно повысить самооценку. Наверняка сейчас в своих глазах он выглядел бывалым охотником за головами, отловившим на редкость бестолковую добычу, которую даже не надо отстреливать из-под тишка, сама все отдаст. Он брезгливо окинул взглядом мой нехитрый прикид песочного цвета толстовку, потертые джинсы, заляпанные грязью берцы. Вполне возможно, что он даже был готов меня отпустить, естественно, после того, как бессловесная жертва отдаст все, что у нее есть, ценного при себе. «Короче, урод, тебе сегодня крупно повезло», — сообщил старший, растягивая губы в благодушной ухмылке и демонстрируя черные шпеньки сгнивших зубов. «Я с утра добрый, как Чип и Дейл, в одном флаконе. Так что давай сюда рюкзак, выворачивай карманы и вали своей дорогой до первой аномалии». Тот, что держал меня на мушке, угодливо хохотнул. Но старший не поддержал напарника. Более того, ухмылка с его лица стала постепенно сползать, когда он осознал, что я стою на месте и его приказы выполнять не собираюсь. Я просто стоял и смотрел на него так же, как на мертвый ковер из листьев под его ногами. Каждый человек рождается чистым и невинным. Но когда дети вырастают, очень многие из них покрываются грязью, и тогда приходится наступать на них для того, чтобы пройти дальше. «Ты че, козел, не врубаешься? Бабки, артефакты гони, придурок!» Ладонь, отвратительно воняющая сушеной рыбой, метнулась к моему лицу, и мне ничего не оставалось, как перехватить грязные пальцы старшего бандита и резко повернуть их от себя. Послышался слабый хруст, неестественный для взрослого мужчины поросячий визг и тупой удар коленей о землю. Однако у моего противника были неплохие рефлексы. Несмотря на запредельную боль в сломанных пальцах, его здоровая рука метнулась к карману поношенного кожаного плаща, из которого красноречиво торчала рукоять Стечкина. Что ж, он сам сделал свой выбор. Отпустив вывернутые наружу пальцы, я перехватил подбородок упавшего на колени противника. Вторую руку мягко, но быстро положил ему на затылок, напряг бицепсы и сделал большой скользящий шаг вправо и вперед, уходя с возможной линии выстрела. Ощущение в ладонях было таким, словно я сорвал с резьбы большую живую гайку. В глазах стоящего на коленях старшего бандита застыла боль напополам с изумлением. Оно и понятно, не каждый день человек может без зеркала увидеть собственную спину. Тело любителя рыбы постояло мгновение на коленях, после чего неуклюже завалилось вперед. Возможно, второй бандит успел перехватить стекленеющий взгляд мертвеца, не в силах отвести взгляда от свернутой на бок головы товарища. Он отбросил от себя старенького Макарова, словно ядовитого паука, и поднял руки, закричал: «Все, все, я без волыны, все, только не подходи ко мне!» Я и не собирался к нему подходить. Я просто смотрел на тело, валяющееся у моих ног. И мне было грустно. В обоих мирах тот, кто не умел или не хотел вгрызаться в чужое горло, рано или поздно умирал от клыков тех, кто умел и хотел. В зоне это обычно происходило очень рано, часто практически сразу после пересечения периметра, а порой и до того, лишь по факту приближения к нему. Пулемета охраны кордонов никто не отменял. Я думал, что было бы с тем другим парнем в песочной толстовке, который решил идти по зоне без оружия. недалеко бы он ушел, если б не был снайпером. Оставшийся в живых бандит медленно отступал, пятясь и не сводя с глаз трупа. Ему было от силы лет 18. Интересно, зачем таких несет в зону? За приключениями или легкими деньгами? Зря я. Наверное, принес из центра зоны компьютерные игры другого мира. Говорят, они быстрее любого самого опытного сталкера пересекли периметр, и сейчас во всем мире молодежь увлеченно стучит по клавишам, гоняя нарисованных кровососов и кабанов. Только здесь-то они не нарисованные, и мутанты с аномалиями, настоящие, и раны, которые они наносят, не излечиваются мгновенно разноцветными аптечками. И смерть здесь тоже настоящая. И перезагрузить по новой потерянную жизнь не получится. Я нагнулся и вынул Стечкина из кармана мертвеца. Одного взгляда было достаточно. Хозяин, когда-то его шейные позвонки еще были целыми, особенно не утруждал себя чисткой оружия. И как люди могут быть такими свиньями? Даже кабаны полируют о деревья свои клыки, не говоря уж о кровососах, которые с тщательностью топ-моделей маникюрят свои ногти осколками кирпичей и обсасывают ротовые щупальца после каждой охоты. Чисто на автомате я проверил наличие патронов в магазине и в патроннике. Руки сами выполнили за меня обязательную процедуру при попадании в них чужого оружия. «Не надо!» Я поднял глаза. Незадачливый бандит смотрел на пистолет круглыми от ужаса глазами. А я уже успел о нем позабыть. И чего он не бежит? Похоже, шок от увиденного. «Уверен, что не надо?» Переспросил я. «Просто в зоне будешь умирать дольше и намного больнее. А боль от пули, которая пробивает череп и проникает в мозг, человек не чувствует. Слишком быстро все происходит». Но, судя по всему, мои слова не доходили до сознания юного бандита. Его расширившиеся зрачки свидетельствовали о том, что еще немного, и парень слетит с катушек. Я даже слегка удивился, надо же, сколько эмоций породила свернутая на бок голова. Интересно, что с ним будет, когда он увидит труп с выеденными кабанами, внутренностями или мумию, над которой поработал кровосос? В общем, понятно, не жилец. «Макар хоть подбери и почисти», — посоветовал я, проходя мимо. «И вообще-то, для того, чтобы он стрелял, надо флажок предохранителя вниз опускать, если, конечно, патрон в патроннике имеется». Я шел и думал о том, что сейчас происходит за моей спиной. Вот парень осознает, что его убивать не собираются. Вот его зрачки постепенно сужаются до нормального состояния. В глазах появляется мысль, какая я пока не знаю, потому мне и интересно. Если не совсем дурак, подберет пистолет и, обобрав труп менее удачливого подельника, постарается как-нибудь выбраться на большую землю. Если же дурак, значит, так дураком и останется. Вопрос только, надолго ли? У меня за спиной раздался еле слышный щелчок. Угу, парень внял совету. И еще один. Неплохо. После пережитого стресса юный бандит вспомнил советы старших насчет того, что для более точного выстрела из Макарова рекомендуется взводить курок вручную. Жаль. А я так надеялся, что хоть кто-то сказал ему о том, что даже в зоне считается дурным тоном стрелять в спину человека, который только что подарил тебе жизнь. Я сделал шаг вперед и круто развернулся на опорной ноге на 180 градусов, одновременно падая на колено и вскидывая трофейный Стечкин. Черт, как же все банально и предсказуемо в этой жизни. Парень стоял, удерживая пистолет двумя руками и старательно целясь мне в затылок, вернее, в то место, где он был, доли секунды назад. Мы выстрелили одновременно. После чего я встал с колена, смахнул желтый листок, прилепившийся к штанине, и пошел прочь. Надо было еще выбрать место для ночлега, а это в зоне далеко не простое дело. Часть седьмая. Киллер. Осведомитель догнал новичка за блокпостом. Вполне понятно, почему тот так торопился. Убийство на территории Ростка — это не шутка. Вполне могут вывести за забор и вздернуть на ближайшем дереве. Или, не выводя, пристрелить у забора, если лениво будет соответствовать пресловутым статьям закона долга. «Слышь, это... погоди!» Пришлый сталкер остановился, обернулся. «Ну ты здоров ходить!» сообщил осведомитель, хватая ртом воздух, пропахший болотом. «Мне ж не 20 лет, чтоб вот так за тобой бегать!» Сталкер молчал, безучастно глядя на то, как догнавший его человек поглаживает под черным пыльником область печени, измученной алкоголем и радиацией. Одновременно в голове Виктора прокручивалась информация. «Симулирует одышку, под одеждой пистолет. В случае чего стрелять будет через пыльник. Практика есть, не зря с левой стороны нашит новый накладной карман. Я осведомитель, торгую информацией в зоне». Наконец выдохнул человек в черном пыльнике. «Продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы из лаборатории». Виктор продолжал молчать. Этот человек бежал за ним не за тем, чтобы рассказать о себе. Осведомитель помолчал, слегка обескураженный немногословностью потенциального клиента, его отсутствующим взглядом. Вроде и в глаза смотрит, а вроде и сквозь них. Словно рассматривает что-то, находящееся прямо за затылком собеседника. Жуткий взгляд, неприятный, аж голова заболела. Слегка в том месте, где мозгу быть положено. Хотя какой еще может быть взгляд у типа, способного за полсекунды убить человека паршивым стаканом? «Тебя как звать?» — спросил осведомитель, осознавая, что сейчас говорит лишь для того, чтобы что-то рассказать. «А ты с какой целью интересуешься?» — безразлично осведомился незнакомец. «Точно или мент, или сидел?» Пронеслось в голове осведомителя. «И нахрена мне надо знать, как его зовут? Я ж не то хотел спросить». Пауза затягивалась. В окружающей тишине было слышно, как под слабеньким ветром шелестят камыши, раскинувшегося справа заболоченного поля. «Ты ищешь снайпера и группу Меченого?» Наконец выговорил осведомитель и, словно испугавшись сказанного, все-таки обернулся. Позади не было никого, лишь... высохший труп качался на ветке ближайшего дерева, но вряд ли сталкера, повешенного неделю назад долговцами, можно было считать кем-то, кто мог бы подслушать опасный для осведомителя разговор. «Да», — бесцветным голосом произнес незнакомец. «Ну, я мог бы продать тебе эту информацию», — заискивающе улыбнулся осведомитель, показав два неполных ряда прокуренных зубов. Перед этим клиентом он чувствовал себя все более неуютно, и все менее нравилось ему собственное поведение, только он ничего не мог поделать с собой, он боялся, но призрак, увиденный в баре пачки сотенных, был сильнее страха. «Сколько?» 10 000, — выпалил осведомитель. «Почему такая цена?» — равнодушно осведомился клиент. «Потому что это одновременно сведения и о том, где они будут завтра, и о месте проведения большой сходки. Если б они встретились бухнуть в штях, такая информация стоила бы от силы 5-ку. Мало найдется дураков искать гарантированных приключений на собственную голову да еще и за деньги. А большая сходка — это большая сходка, потому и цена соответствующая. Вот как? — приподнял бровь незнакомец. Ну что ж, держи. Он сунул руку в карман, вытащил деньги и протянул их осведомителю. Вот так запросто, словно сигаретой угостил. Пачка тут же исчезла в многочисленных складках черного пыльника. Взамен ее на свет появился древний КПК в стальном корпусе. Машинка без наворотов, медленная, но неубиваемая и со всеми функциями, действительно необходимыми в зоне. «Включай Bluetooth, лови карту», — буркнул осведомитель, отбивая на клавишах на ладонника замысловатую дробь. «Только быстрее шевелись». Клиент шевелился быстро, словно сама собой в его руке появилась навороченная модель серии Z2, при виде которой осведомитель остро пожалел, что не запросил свои услуги двойную цену. «Короче, я на карте все пометил», — проворчал осведомитель. «Завтра Меченый со своей кодлой должен быть там, где красный крестик стоит. Видишь?» Вместо ответа клиент пробежался пальцами по сенсорному экрану. Осведомитель поежился, показалось, будто паук-мутант вынырнул из рукава незнакомца и с невероятной скоростью засеменил ножками. «Но не могут человеческие пальцы двигаться так быстро. Дикие территории, находящиеся под контролем группировки наемники», — уточнил незнакомец. «И что там собрались делать снайпер и группа Меченого?» «Насчет снайпера не уверен», — проговорил осведомитель, глядя в сторону, «но знаю, что Меченый будет звать его с собой, и тот вряд ли откажет. Почему?» Клиент был требовательным и качал инфу сверхоплаченного. Но почему-то не хотелось осведомителю требовать доплаты впервые в жизни. «В зоне слухи ходят, что у них судьба одна на двоих», — сказал он. «И что Меченый снайперу жизнь задолжал. Хрен его знает, так ли оно или нет, но долг жизни — штука серьезная, и Меченый наверняка предпочтет не терять должника из виду, то есть взять долю, если дельце какое намечается, а без своего интереса, да без приглашения на большой сходке, делать нечего. Стало быть, есть приглашение, а значит и большой заказ». «Ясно», — вежливо прервал осведомитель незнакомец. «Что такое большая сходка?» «Ну, по идее, главари всех группировок собраться должны, перетереть, как дальше жить. И не пора ли всем скопом валить из зоны?» «А что такое? Почему это они валить собираются?» Осведомитель вылупил глаза. «Да что, с выжигателя упал?» — поинтересовался он. «В зоне последний выброс 20 жизней унес, причем это матерые сталкеры были. Отмычек, шакалов, вояк на кордонах и другую шваль никто не считал. Мутантов стало в разы больше, аномалии на месте не стоят, за народом гоняются будто живые. Я даже сам подумываю, а не обменять ли у бармена деревянные рубли на баксы? Да не дернуть куда-нибудь на Кипр. А чё? Там вообще говорят русский чуть ли не государственный язык». Осведомитель говорил что-то еще, но Виктор думал о своем. «Так-так. А в штабе, значит, никто и не обмолвился про то, что в зоне происходит. Просто вот тебе госзадание зачистить шайку особо опасных преступников и изъять у них синий шарик, называемый в этих местах артефактом. Случайная недоработка? Вряд ли. Тогда почему не довели всю информацию? Чтобы не лез куда не надо?» Виктор усмехнулся. «Что ж, вполне возможно, с тех пор, как он стал работать на комитет, многих не устраивал его стремительный карьерный рост. и желание быть винтиком отлаженной системы. И то, что именно этим нежеланием объясняется выполнение им самых сложных заданий, никого из звездно-погонных начальников не волновало. А может, кого-то и устроило бы, если б этот винтик, не желающий беспрекословно занять свое место в механизме, сгинул в водовороте изменяющейся зоны. Так, ладно, об этом потом. Задание есть задание. Выполним, а потом зададим пару вопросов тем, кто его дал. Пока же вопросы были только к добровольному поставщику информации. Как я понимаю, у главарей банд, группировок, финансовая договоренность с наемником об охране сходки, так? Так, кивнул осведомитель. И что там будет делать снайпер с Меченым и остальными? Возможно, дублировать наемников, буркнул осведомитель, не понимая, с какой это радости он стоит посреди дороги и вываливает ковшами то, что собирался по крупицам отвешивать чайной ложкой. Главари понимают, своих быков брать с собой нельзя, перестреляют друг друга, как пить дать. Да, еще начальству по пуль достанется. И наемникам не доверяют, с них станется бабки взять из клиентов, из тех, кто заинтересован в их ликвидации. А снайпер с Меченым и его людьми, хоть и киллеры, каких поискать, но принципиальные, если слово скажут, железно. Но их мало. Вот главари и не поскупились. Отстегнули и наемникам, и Меченому, и его группе. Причем наверняка не слабо. Клиент, не дослушав, развернулся и пошел прочь. Осведомитель слегка опешил. Уйди. Вот и поговорили по душам. И тут он осознал, что легкая боль, сдавливающая его мозг, уходит вместе с клиентом. Мысли в его голове, освободившиеся от воздействия жуткого взгляда незнакомца, скакали словно тушканы, вырвавшиеся из клетки на волю. «Ё-моё! Чё это было? Допрос, что ли? Но как? Он же ничего не делал, просто смотрел. А я как дурак ему выкладывал все, чуть ли не наизнанку выворачивался. А он только подправлял, когда из меня дерьмо не в ту сторону литься начинало. Поток, сука, корректировал. «Стой!» — крик вырвался сам собой, против воли осведомителя. Это не он кричал, это самолюбие вопило. «Как же так? Тебя развели как лоха! А ты стоишь и в спину ему пялишься. Хорошо бы, конечно, было стрельнуть в эту спину. А если промахнешься?» Услужливое воображение медленно воспроизвело картину. Глаз лысого, медленно стекающий вниз по стенке стакана. Нет уж, ну его нафиг. Пусть в него кто-нибудь другой стреляет. А чего орал тогда? Клиент остановился, обернулся. «Ты это как про бар-то узнал?» — спросил осведомитель, сам не зная зачем. Он очень надеялся, что незнакомец повернется и просто уйдет. Но тот спокойно ответил. Серый посоветовал. Осведомитель почувствовал, как у него вспотел лоб, и между лопаток потекла холодная струйка. «Какой серый? Из ангара на свалке?» «Ну да», — осведомитель утер лоб рукавом. «Там же нет никого уже черти сколько, только старые кости», — пробормотал он. «Говорят, серый как-то Меченому помог, а потом его с дружками зона сожрала. Только иногда люди слышат зов, слышат в КПК, но бегут от того места. Ты у него ничего не взял?» «Нет», — качнул головой незнакомец. «Он деньги предлагал, но я считаю, что за спасение жизни деньги брать нельзя. Видать, те, кто сгинули на свалке после того, как Серый и его команда стали призраками зоны, считали по-другому. криво усмехнулся осведомитель. Теперь к их костям даже безглазые собаки не подходят. Ладно, парень, удачной охоты. Он повернулся и быстрым шагом пошел обратно к доту охраны периметра базы долга. Его взгляд скользнул по расплывающемуся от слабокислотных дождей плакату, прибитому к полуразрушенному зданию справа от дота через дорогу. «Ты на территории долга. Не провоцируй и останешься жить». «Не провоцируй зону и останешься жить», — мысленно поправил осведомитель составителя плаката и обернулся. Плохая примета, особенно в зоне, но он не мог удержаться. Незнакомец, перейдя хлипкий мост, перекинутый через утыканный заостренными арматуринами оборонительный ров, повернул направо, явно намереваясь перелезть через невысокий забор. Осведомитель открыл было рот, чтобы предупредить, и тут же захлопнул его, клацнув остатками зубов. На все воля зоны, и если убийца Лысого решил покончить жизнь самоубийством, то это его полное право. И какой хрен я вообще поперся за ним? Злясь на самого себя, подумал осведомитель. Ему было страшно от того, что он еще не скоро забудет этот равнодушный, пронизывающий взгляд. Страшно потому, что давно известно, зона не любит тех, кто много говорит о ней. Страшно настолько, что его даже не радовала тяжесть денежной пачки, оттягивающей карман, что он даже напрочь забыл о старом правиле — не возвращаться той же дорогой, какой пришел. Хоть ненамного, хоть чуть-чуть отклониться в сторону, но только не наступать на собственные следы. И за этим страхом, шевелящимся в голове словно клубок скользких змей, осведомитель не услышал еле слышного стука когтей о разбитое покрытие дороги. Огромная черная псевдособака, выскочившая из придорожных кустов, прыгнула молча. Мощные лапы ударили в спину человека. Осведомитель споткнулся и упал ничком, успев выставить вперед руки, чтобы не разбить лицо об асфальт. Его лицо осталось целым, только огромная пасть, похожая на медвежий капкан, сомкнулась у него на шее, пониже затылка, прокусив ткань капюшона и раздробив в кашу шейные позвонки. Осведомитель уже не слышал, как стучит пулемет из амбразуры дота, как визжит, но продолжает рвать свежее мясо псевдособак, из которой пули выбивают фонтанчик крови, как вой бегущая со стороны заболоченного поля стая безглазых псов, почуявшая свежую кровь и спешащая урвать свою долю добычи. Зато во внезапно обрушившейся на него тишине он почему-то очень четко услышал, как поскрипывает сухая ветка под весом трупа, качающегося туда-сюда от ветра, словно маятник, отсчитывающий последние мгновения чьей-то пустой и бессмысленной жизни. Часть восьмая. Снайпер. Для того, чтобы как следует вычистить пистолет, потребовалась полная разборка и полчаса усиленной возни. Я знал, что никакая тварь не помешает мне привести трофейное оружие в божеский вид. И непродуваемая всеми ветрами будка сторожа вселяла в меня такую уверенность. Просто отойдя от кучи бетонных плит на полкилометра, я поднялся на пригорок и увидел место битвы. Видимо, двое повстречавшихся мне охотников за чужим баблом и артефактами, упокоив зона, были остатками банды, которую кто-то расстрелял хладнокровно и безжалостно. Передо мной лежало поле, заставленное насквозь проржавевшими БТРами, автобусами и остатками транспорта, который уже сложно было идентифицировать, настолько ржавчина и кислотные дожди разъели металл. Даже покореженный вертолет там имелся. Он стоял грустно свесив вниз две оставшиеся лопасти, а его чудом уцелевшее бронестекло было вишневого цвета в белую крапинку. Похоже, кто-то из бандитов пытался спрятаться в кабине пилота, и его там пристрелили, грубо заляпав мозгами изнутри печальный памятник давней трагедии. На самом поле я насчитал 9 трупов. Оружия рядом с ними не наблюдалось, его унесли победители. Некоторые мертвецы были босыми, значит, при жизни у них имелись добротные ботинки. Двое лежали полностью раздетыми. Вывод. Нечего без нужды форсить в зоне модными бронекостюмами. Пулю калаша в упор держит только экзоскелет. А уж если вы по собственной глупости лезете туда, где засаду устроить проще простого, то значит судьба вам после смерти валяться под кустом в одних трусах и разодранной майке. Люди забрали у мертвецов все ценное для себя. Теперь настал черед и других обитателей зоны. К одному трупу, лежавшему на самом краю поля, примеривалась псевдоплоть средних размеров. На остальных сидели вороны, торопливо выклевывая куски еще теплого мяса. Почему торопливо? Понятно. Пройдет совсем немного времени, и здесь на поле соберутся мутировавшие твари разных весовых категорий, вследствие чего начнется грызня почище той, что недавно устроили люди. А это значит, что ночь я могу спать спокойно, лишь притворив хлипкую дверь. Мутанты не люди, и они не убивают потенциальную добычу, когда еды и так предостаточно. Люди же точно ночью не полезут туда, где слышатся многоголосый вой, визг, рычание и хруст когтей. Так что в качестве места для ночлега неплохо сохранившаяся будка сторожа на холме меня более чем устроила. Наломав в подлеске сухих веток для костра, я разложил его в черном от сажи большом тазу, стоявшем прямо на полу именно для этих целей. Видать, нормальное место, если я не первый здесь привал устраиваю. Было еще довольно тепло, в окна щедро лился красноватый свет, порождаемый заревом заката, потому я пока решил повременить с костром, тем более, что свет был особо и не нужен. Руки сами делали привычную работу. Собрав стечкин, я открыл рюкзак с целью заняться своим ВСК-94, также требовавшим чистки и смазки. Я потянул на себя снайперский комплекс, аккуратно завернутый в тряпку защитного цвета, и на пол вывалились в стопках каких-то документов. Нормально, пойдет для растопки, когда ветки будущего костра окажутся не такими сухими, как сейчас. Я мельком глянул на пожелтевшую от времени бумагу, и мой взгляд невольно задержался на краешке фотографии, высунувшейся из корешка старой тетради. Так и не развернув свое оружие, я аккуратно положил его на пол, вытащил фото и замер, не веря своим глазам. На переднем плане снимка, который я, сам того не ведая, принес из-за границы миров, был запечатлен саркофаг. Ошибки быть не могло. Объект укрытия был уникальной конструкцией, единственным на планете. За ним, словно ствол гигантской гаусс-пушки, нацелилась в небо знакомая всему миру белая с красными кольцевыми полосами вентиляционная труба ЧАЭС. А чуть левее трубы ввысь взметнулся столб белого огня, от которого во все стороны разливалось сияние, заполнившее половину снимка. «Выброс», — прошептал я. «Кто-то сфотографировал выброс». «Выброс — самое страшное явление зоны, начиная со дня первого взрыва. Энциклопедия зоны, встроенная в КПК любого сталкера, гласила: 26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Из недр разрушенного реактора вверх взметнулся километровый столб пламени, насыщенный плавящимися радиоактивными частицами. Тогда ценой множества жизней удалось остановить выброс. Над дышащими радиацией руинами 4-го энергоблока возвели саркофаг. Но на этом дело не закончилось. В зону пришли люди в противорадиационных костюмах. Сначала это были инженеры и строители, создавший комплекс подземных научных лабораторий. Потом ученые, которые в обстановке строжайшей секретности стали трудиться в этих лабораториях. И, конечно, военные, обеспечивавшие эту секретность. Почему потребовалось создавать лаборатории на зараженной Земле? Очень просто. Во-первых, вопреки утверждениям прессы, никто и не думал останавливать действующие первый, второй и третий энергоблоки. Ведь для экспериментов в лабораториях требовалось очень много энергии. Во-вторых, для того, чтобы эксперименты оставались секретными, требуется минимальное количество лишних глаз. Зона была в этом плане идеальным местом. Все жители эвакуированы, а для того, чтобы мародеры и любопытные не лазили в зону отчуждения, вокруг нее возвели ограждения и блокпосты. Ни с какой стороны не подкопаться, лазить на зараженную территорию, кому не положено, опасно для жизни. Мол, мы охраняем не зону от вас, а вас от зоны. А те, кому положено, вкалывают в подземных лабораториях. И чем они там заняты, догадаться нетрудно. Обычно люди в форме охраняют секретные военные объекты, другие им по барабану. Но 12 апреля 2006 года грянул второй взрыв. Причем, что именно взорвалось, в зоне никто не знал. Спутники зафиксировали мощнейшую вспышку в районе Чернобыльской АЭС, а дозиметры военных на блокпостах показали резко возросший уровень радиации, многократно превышающий допустимые нормы. Разведгруппы, упакованные в противорадиационные костюмы и посланные в эпицентр взрыва, не вернулись. Зато из центра зоны полезла какая-то плотоядная нечисть, из-за которой на юге пришлось возводить тройной периметр, ближе к северу плавно перетекающий в одну единственную стену. Но зато какую? Дело в том, что пока вояки, напуганные экзотическими в те времена псевдоплотями и кровососами, спешно натягивали колючку, на скорую руку городили минные поля и усиливали блокпосты срочниками, прошедшими курс молодого бойца, страны НАТО предприняли неординарный ход. Вспомнив зараженные облака 1986 года и теплый весенний дождичек, проливающийся из них на благодатную землю Европы, Североатлантический альянс при безоговорочной поддержке Совета Безопасности ООН предложил правительству Украины бескорыстную помощь в строительстве периметра. Предложение приняли с радостью, в результате чего на севере и северо-западе зоны в кратчайшие сроки была возведена стена, железобетонное укрепление, оснащенное самыми современными достижениями науки и техники, тактической военной мысли, включая лазерные пушки с химической накачкой и новейших боевых роботов. Но, несмотря на принятые меры, атаки мутантов из центра зоны становились все яростнее, с каждым годом их становилось все больше и больше. В них стреляли, травили запрещенным химическим оружием, скопившимся на военных складах еще с Первой мировой войны. Их тела разрывали мины и плавили в биомассу боевые лазеры, а они все шли из центра зоны, и не было им конца. Но особо мощные волны мутантов накатывались на периметр после того, как над зоной проносился очередной выброс. И в отличие от выброса, много лет назад вырвавшегося из жерла реактора четвертого энергоблока, до сих пор никто не знал, что же такое периодически проносится над зоной, уничтожая людей и порождая ужасных монстров. Центр зоны был надежно защищен от людских глаз аномалиями, мутантами и бойцами загадочной группировки «Монолит». Чем ближе люди пытались подойти к центру зоны, тем активнее и многочисленнее становились его защитники. И тем сложнее было защититься от выброса. С недавних пор в нескольких километрах от центра зоны смельчака уже ничто не могло спасти. Только под землей в заброшенных бетонных укрытиях нынче можно было уберечься от выброса. Но укрытий было мало, а сталкеров, надеющихся заработать на жизнь, много. Я лихорадочно листал документы, которые вместе с фотографией принес из другого мира, и ничего не понимал. Какие-то диаграммы, формулы, непонятные значки и очень много текста, в котором я мог разобрать лишь одно слово из трех. Понятно. Думаю, такую абракадабру в зоне может прочитать лишь один человек. И путь к его базе, расположенной недалеко от озера Янтарь, тоже лежит через дикие территории, контролируемые группировкой наемников. Наемники напоминали мне средневековую секту хашашинов, более известную в Европе как ассасины. Все в зоне знали, на дикие территории со всего мира стекались заказы на ликвидацию неугодных, и выполнение этих заказов было лишь вопросом времени. Воин-наемник при вступлении в группировку получал очень неплохой по меркам зоны снаряжения, поддержку товарищей в любых ситуациях, вне зависимости от того, прав он или нет, если, конечно, это не вредило интересам группировки, и татуировку на плече «Рай покоится в тени винтовок». Именно эта татуировка, напоминающая знаменитое изречение главы ассасинов Ибн Саббаха, навела меня на мыс, откуда скопированы основные устои и принципы группировки. Зона была их неприступной крепостью, а дикие территории ее цитаделью. Наемники не враждовали с группировками, окружившими их владения. Зачем убивать тех, кто является естественным щитом между ними и остальным миром? Группировки же не связывались с наемниками, себе дороже. Неведомые инструктора настолько хорошо готовили этих профессиональных убийц, что даже долговцы, известные своими боевыми навыками, предпочитали обходить их стороной. Неудивительно, что главари группировок решили провести большую сходку именно в цитадели профессиональных убийц, наверняка перед этим хорошо проплатив им хлопоты по обеспечению собственной безопасности. Но тем не менее на сходку пригласили Меченого с его группой, а Меченый пригласил меня. А еще меня позвала Зона. Двойное приглашение, от которого не стоит отказываться. Меченому все равно. Нет, так, нет. А вот Зона не простит. К тому же в ее власти находится девушка, которую как-то незаметно стало слишком много для меня значить. Теперь же у меня на ладони лежала фотография выброса. В Зоне ничего не происходит случайно. Что же значит это фото и слова, произнесенные не мной, не моими губами, на север? Я откинулся спиной на дощатую стену сторожки и закрыл глаза. Передо мной плясали языки огня, я слишком долго смотрел на костер, и пламя отпечаталось на сетчатке. И сейчас на обратной стороне моих век разливалось белое сияние с фотографией доктора. Что стало с тем человеком, который сфотографировал самое страшное явление Зоны? Кто принес это фото из центра Зоны? И как оно оказалось в рюкзаке, принесенном мной из другого мира? Вряд ли, когда я узнаю ответы на эти вопросы. И не стоит ломать голову понапрасну, если не имеешь никаких ни малейших зацепок для того, чтобы распутать клубок загадок. Лучше подумать о том, как удобнее добраться до диких территорий. Я улыбнулся. Можно было, конечно, сделать вид перед самим собой, будто я только что сейчас принял решение. На самом деле, оно было принято в тот момент, когда доктор спросил: «И куда ты теперь?» Поэтому сейчас нужно просто решить, каким маршрутом лучше идти. Перед моим внутренним взором на фоне языков огня развернулась карта Зоны. Я знал ее слишком хорошо для того, чтобы лезть в КПК. Итак, любой здравомыслящий сталкер, не желающий лишний раз пересекаться с долгом и рисковать попусту, чтобы попасть отсюда на дикие территории, даст солидного крюка по известным дорогам. Сначала на Агропром, потом на Янтарь, и оттуда пойдет туда, куда собрался. Почему, понятно. В Зоне лучше ходить там, где прошли до тебя и остались в живых, потому как в ней слишком много мест, через которые ходили и не вернулись. Но на Агропром идти тоже не выход. По слухам, армейский спецназ неделю назад выбил оттуда плотно окопавшуюся сталкерскую группировку Ореста. А мне с военными тоже встречаться не с руки. Судя по тому, что написано в новостях даренного Меченым КПК, за мою голову они объявили серьезную награду, а мне пока продавать свою голову как-то жалко, даже за очень большие деньги. Итак, оставался единственный путь, не вызвавший во мне никакого желания по нему идти. Но я подбодрил себя пришедшим на ум высказыванием одного французского политика, цитатами из которых нас подчивали в Легионе. «Всегда выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов». Что ж, остается надеяться, что политик не ошибся, и всех возможных конкурентов догрызают мутанты в полусотни метров от места моей дислокации. С этими мыслями я завернулся в свою куртку и погрузился в сон. Нет, в Зоне лучше колыбельной, чем сытое ворчание стаи псевдособак, укладывающейся рядом с тобой на ночлег. Мутант с набитым брюхом никогда не бросится на человека, он ему нафиг не сдался. Это люди, вне зависимости от того, сыты они или голодны, имеют обыкновение убивать мутантов всегда и везде. И в этом, пожалуй, и есть их единственное принципиальное отличие от тварей, питающихся мертвечиной и теми, кто слабее.